Действие света на живые организмы. Очень сложным, многосторонним представляется действие света на живые организмы. Говоря кратко, ультрафиолетовые лучи вызывают фотоэлектрический эффект, лучи видимого света – стимулирующий и коррегирующий, инфракрасные лучи – фотохимический и так далее. По установившимся взглядам, входными воротами света являются сетчатка глаза и кожа, на территории которых разыгрываются светоэнергетические превращения, происходят отражения, поглощение и проникновение вглубь лучистой энергии. Отражение части видимых и ультрафиолетовых лучей от белой кожи составляет 13%, от загоревшей пигментированной – 8%. Аналогичные явления наблюдаются в глазах, которые при хорошем отражении света выглядят блестящими, сияющими. Блестящий вид кожи и глаз, являющийся признаком молодости и здоровья, обусловлен деятельностью белых пигментов гуанофоров, запасы которых по мере старения организма все более и более истощаются. Однако большая часть света поглощается меланином и кератином кожи и целой группой пигментных клеток сосудистого тракта глаз, желтых – ксантофоров, красных – эритрофоров, черных – меланоцитов. Процесс поглощения световой энергии очень непростой, до конца не выясненный. Считается, что биологическое действие оказывает только поглощенная энергия. Из всех пигментов наиболее высокой поглощающей способностью обладают универсальные ловушки света – меланоциты. Они образуют очень сложные по строению и функциям пигментно-белковые комплексы, которые действуют как аккумуляторы энергии, накапливающие электроны и переносящие их по туннельным переходам между фотоиндуцированными парамагнитными центрами. В последнее время открыты парамагнетические, полупроводниковые, ионообменные свойства меланина, позволяющие предположить, что меланопротеиды в коже и в глазах действуют не только как пассивный экран, но и путем активного химического тушения возбужденных состояний, возникающих под влиянием света любой длины волны. Являясь стабильными радикалами, они выполняют роль ловушки короткоживущих свободных радикалов. 160 оказывают фотопротекторное и радиопротекторное действие. И помимо этого, меланопротеиды обладают антиабиотической, антиокислительной, противоопухолевой активностью. Они служат своеобразными световыми теплорегулирующими батареями, которые обеспечивают постоянство температурной среды организма. Благодаря им осуществляется частичная защита человека от ультрафиолетовых, рентгеновских и гамма-лучей, в меньшей степени от других фракций света. Причем поглощающая способность меланоцитов в десятки раз больше, чем непигментированные поверхностных участков. Так известно, что незагоревшая белая кожа пропускает, не поглотив в своей толще, 25% ультрафиолетовых лучей, тогда как загоревшая кожа только 5%. Следовательно, даже правильно проведенная процедура загорания на солнце в полной мере не предохраняет человека от ультрафиолетовых излучений. Особенно опасны ультрафиолетовые лучи в 260 нанометров, приводящие к фотоокислительным процессам в клетках и повреждению цепей ДНК.